Пощупать и понюхать. «Бред», — сказал Гоша, отодвигая пустую чашку, в которой еще 5 минут назад был кофе. «Факт», — сказал Лёва, жестом подзывая официантку с полным кофейником. «Ты знаешь», — сказал Гоша, — «я на этой работе уже не первый год и знаком почти со всеми братками и уж точно со всеми, кто имеет хоть какой-то вес. Я слышал много историй и много рассказов. Есть весьма ограниченное количество причин, почему люди становятся бандитами. Но такую, как у тебя, я выслушал в первый раз. Кто-то хочет денег, и я могу это понять. Кто-то хочет власти, и я могу это понять. Кто-то хочет красивой жизни, и я могу это понять. Кто-то ищет острых ощущений, и это я могу понять тоже. Но я не могу понять, как человек становится бандитом под давлением инопланетных пришельцев». «Не под давлением», — поправил Лёва. «Это была моя идея». «Потому что обычно таким людям довольно-таки сложно выйти из своей палаты, ибо двери в этих палатах имеют только одну ручку, снаружи, а за ними наготове стоят санитары со смирительными рубашками». «Я не ненормальный», — сказал Лёва. «И у тебя есть доказательства того, что пришельцы существуют где-либо еще, кроме твоего воспаленного воображения?» «Да». «И как они выглядят?» «Необычно», — сказал Лёва. «Я и не ожидаю, что они выглядят обычно», — сказал Гоша. «Понимаешь, когда речь идет о пришельцах, в уме сразу всплывают маленькие зеленые чуваки, размахивающие дезинтеграторами направо и налево. Обычно у них непропорционально большая голова с открытым на всеобщее обозрение мозгом. Твои так же выглядят?» «Нет», — сказал Лёва. «Я не то хотел сказать. Они выглядят необычно для пришельцев. А так они выглядят вполне обычно. Мы их часто видим, особенно в детстве». «Бред», — сказал Гоша. «Я в детстве никаких пришельцев не видел». «Зато видел кого-то, кто похож на них, как две капли воды». «Бред», — сказал Гоша. «Факт», — сказал Лёва. «Когда я прочитал твое досье, я ожидал, что услышу довольно любопытную историю. Но то, что ты мне рассказал, более чем странно». «Кстати, а почему ты мне это рассказал? Пульнул бы из дезинтегратора или из бластера, если ты такой крутой». «Ну, не такой уж я и крутой», — признал Лёва. «Мне нужны союзники. А иметь своим союзником человека твоего уровня может быть очень выгодно». «А если я не соглашусь?» «Согласишься», — сказал Лёва. «Если ты нормальный человек, и тебе хоть немного дорога страна, в которой ты живешь, и планета, на поверхности которой эта страна расположена». «Бред», — сказал Гоша. «Есть и другие слова, имеющие то же значение», — сказал недоучившийся филолог. «Абсурд, например. А то твои реплики становятся слишком уж однообразными». «Я все еще тебе не верю. Какой у меня резон врать? Неужели для вранья я не придумал бы какой-нибудь более правдоподобной истории?» «Да, вранье всегда звучит гладко», — согласился Гоша. «Но я верю фактам. У тебя есть факты?» «Полно», — сказал Лёва. «Говоря по правде, фактов у меня более чем достаточно. У меня есть даже живой образец, который может тебе все сам подтвердить». «Он говорит по-русски?» «Вполне». «И где же он?» «Для начала у меня есть другая идея», — сказал Лёва. Выдавать местонахождение Юнги до поры до времени ему не хотелось. «У меня есть доступ к архивам их корабля». «Так прямо и доступ?» «Ну, не совсем», — признал Лёва. «Но я знаю, как добраться до архива, и у меня есть человек, который может взломать электронную базу данных». «Сообщник?» — насторожился Гоша. «Это женщина», — сказал Лёва. Гоша достал из кармана мобильный телефон и положил его на стол. «Звони». Тактический расклад Лёвы был ясен и прост. В отсутствии хозяев особняка он получал доступ к архивам, к которым его давно тянуло, и перед гиптианами мог оправдаться присутствием сотрудников ФСБ и соответствующим давлением со стороны этого сотрудника. А на случай, если Гоша поведет себя неадекватно ситуации, в особняке находился второй экземпляр гиптианского лифта, при помощи которого Гошу запросто можно будет отправить заниматься организацией преступности на Луне. Правда, в доме могла быть еще Марина, но Лёва считал, что в отсутствие гиптиан договориться с ней будет не слишком сложно. В конце концов, он был ее непосредственным начальником. Тактический расклад Гоши тоже особой сложностью не отличался. Ему позарез нужна была информация. Если у парня просто съехала крыша, он грохнет его и будет ждать проявления неведомых покровителей. Ну а если в деле действительно замешаны пришельцы... Тогда будем разбираться. На месте и по ситуации. Гоша был достаточно разумным человеком. Он не верил в пришельцев, потому что не видел пришельцев. И еще потому, что никто никогда не видел пришельцев. Но если он увидит пришельца, что ж, он поверит. Легче поверить в пришельца, чем в собственное сумасшествие. Ленку они разбудили посреди ночи телефонным звонком и велели собираться. Она начала говорить что-то, что обычно говорят в таких случаях, но тут трубку взял Гоша и властным голосом сообщил, что речь идет о вопросах национальной безопасности. А когда речь идет о вопросах национальной безопасности, да еще в 3 часа ночи, тут уж сопротивляться не только бессмысленно, но и чревато неприятностями. Особняк стоял в ночи тих и пустынен. Гоша бросил свою машину перед воротами, и они пошли в дом. Дома никого не было. Не терзаясь вопросом о местонахождении Марины, которой было бы весьма сложно причинить вред на этой планете, Лёва поздравил себя с тем, что одной помехой на его пути к архиву стало меньше, и открыл дверь своим ключом. Гоша с Леной с интересом присматривались к интерьеру, а Лёва вёл их в библиотеку к гиптианскому компьютеру. Библиотека была не заперта. Очевидно, в спешке Марина забыла это сделать, подумал Лёва, и сразу же поймал себя на абсурдности этой идеи. Всё-таки она машина, а машины не способны забывать. «Вот первое доказательство», — сказал Лёва. «Компьютер», — констатировал Гоша. «Что я, компьютеров не видел?» «Странная клавиатура», — сказала Лена, зевая. Но на ее лице проступил явный интерес к этой странности. Было понятно, что просто так она уже отсюда не уйдет. «Я не полиглот», — сказал Гоша, — «а на Земле много языков. Наверняка есть и с такими символами». «А размер клавиш?» «Человек просто плохо видит», — сказал Гоша. «Заказал себе большие клавиши. Или ты их заказал, чтобы меня мистифицировать. Давай дальше». Лёва включил компьютер, и тот явил стандартную египтянскую заставку, эмблему с 4 окошечками. «Windows Millennium», — сказал Гоша. «Чёрта с два», — сказала Лена. «У меня самой Millennium». «Ну ещё какой-нибудь Windows», — не сдавался Гоша. «Дальше что?» Ленка уже усела из-за компьютера и щёлкала клавишами. «Ничего не пойму», — признала она. «Эта штука сложнее, чем Windows, как ракетные двигатели, работающие на твёрдом топливе, сложнее ветряной мельницы. Или это новая разработка?» «Или...» — скептически спросил Гоша. «Или произведение другого разума», — сказала Лена. «Девушка, сколько вам заплатили за этот балаган?» — спросил Гоша. «Если бы я знала, что национальная безопасность нашей страны находится в руках таких, как вы, я бы не спала так спокойно по ночам», — отрезала Лена. «А хамить не надо», — сказал Гоша. «Хамить я тоже умею». «Вот здесь программа-переводчик», — указал Лёва, стараясь повернуть разговор в более конструктивное русло. «Угу», — сказала Лена. «Если законтачить её...» «Жаль, я не взяла с собой свою букву. Сейчас всё было бы проще». «Кого ещё сюда надо было взять?» — поинтересовался Гоша. «Разве этого цирка вам недостаточно?» «Букву», — сказала Лена. «В обиходе ноутбук. Для тупых — портативный компьютер с питанием от сети или аккумулятора». «Лев, зачем ты притащил с собой этого тормоза?» «Вы заблуждаетесь, девушка», — сказал Гоша, относительно того, кто кого и куда тащил. «Мне тут рассказали сказочку об инопланетянах, и я жажду доказательств, иначе у вашего молодого человека будут большие неприятности. И где доказательства? Всё, что я вижу, — это компьютер с непонятными иероглифами на экране». «Он не мой молодой человек», — сказала Лена. «Это не иероглифы», — сказал Лёва. «Ты знаешь ситуацию», — сказал ему Гоша. «Мне нужны факты, и терпение моё на исходе. Поэтому действовать будем так. Предоставь мне факты в течение получаса, иначе сам понимаешь. Я буду разговаривать с тем, кто придёт после тебя. Девушка, мне искренне жаль, что он втянул вас в эту историю». «Не гони лошадей», — сказал Лёва. О том, что он подставляет бывшую одноклассницу под удар, он как-то не подумал. И теперь сильно об этом жалел. «Будут тебе факты. Лен, ты можешь вскрыть этот файл?» 9-значный пароль, сказала Лена. несколько миллионов комбинаций. И у меня нет с собой ни одной взламывающей программы. А в обход? «Ты вообще в компьютерах разбираешься?» «Слабо», — признался Лёва. «Оно и видно. Даже в Windows'е обычный вордовский пароль не сломать без специально установленной программы. Если бы вы объяснили мне, в чём дело с самого начала и дали больше времени на сборы...» «Если бы у бабушки были крылья, это была бы не бабушка, а вертолёт», — отрезал Гоша. «Кто тут возникал насчёт хамства?» — спросила Лена. «У вертолёта нет крыльев», — сказал Лёва. Гоша перегнулся через Ленина плечо и щёлкнул наугад 9 клавиш в произвольном порядке. Потом навёл курсор на то, что, по его мнению, означало «окей», и получил красную табличку с длинной поясняющей надписью на египтянском. «Осталось несколько миллионов комбинаций без одной», — сказала Лена. Лёва потихоньку приходил в отчаяние. «Ты можешь походить по дому и посмотреть на их личные вещи», — предложил он Гоше. «Они, знаешь ли, нестандартного размера». «И ты сам их по всему дому разбросал», — фыркнул Гоша. «Меня даже и файлы не особо убедят. При современном развитии мультимедийных технологий можно сфабриковать что угодно. Хочешь обратить меня в свою веру? Покажи мне самого пришельца. Дай мне его пощупать, понюхать, по...» «Стой», — сказал Лёва, на корню зарубив надежду грядущих поколений узнать, что же ещё Гоша собирался сделать с пришельцем, окажись тот в пределах его досягаемости. «У меня есть образчик инопланетной технологии, наличие которого ты никак не сможешь объяснить, не приплетая к делу пришельцев, потому что аналогов этой хреновины на Земле просто нет. Заодно ты узнаешь ответ на вопрос о трупах. Точнее, об их отсутствии». «Резких движений не надо», — попросил Гоша, мгновенно выхватывая пистолет. «У меня аллергия на резкие движения». «Расслабься», — сказал Лёва. Медленно и плавно он засунул руку под диванную подушку и продемонстрировал Гоше отштампованный в Китае игрушечный пистолет. «Made in Hong Kong», — сказал Гоша. «Не вижу ничего инопланетного». «Ты видишь только оболочку», — сказал Лёва. «Сейчас я продемонстрирую прибор в действии. Если ты хоть на несколько секунд задумаешься о том, чтобы навести эту штуку на меня, я тебя пристрелю», — предупредил Гоша. «Это же Made in Hong Kong», — напомнил Лёва. «Всё равно», — сказал Гоша, — «у меня аллергия, когда в меня целятся, даже из рогатки». «Какой болезненный юноша», — тихо проговорила Лена. «Я не буду в тебя целиться», — пообещал Лёва. «Можно я буду целиться в стул?» «В стул можно». Лёва прицелился и нажал на курок. Хлопок. Стул исчез. «Я сейчас немного не понял», — сказал Гоша. «А где стул?» Поскольку его пистолет всё ещё был направлен на Лёву, тот был вынужден сказать правду. «На Луне». «Не смешно», — сказал Гоша. «Телепортация», — восхищённо сказала Лена. «Прикройте рот, девушка», — посоветовал Гоша. «Не ровен час, животное какое-нибудь залетит». «Клоун, я ещё раз спрашиваю, где стул?» «На Луне», — повторил Лёва. «Значит, ты хочешь сказать, что и трупы всех этих братков?» «Тоже на Луне», — сказал Лёва. «Только они совсем не трупы». «Брось эту штуку!» «Чёрта с два!» — сказал Лёва. «Да я ж тебя пристрелю, паршивец ты этакий!» — ласково сказал Гоша. «А я тебя на Луну отправлю», — сказал Лёва. «К браткам». «Интересная ситуация», — сказал Гоша. «Идиотская», — поправила его Лена. «Я вижу перед собой двух взрослых мужчин, которые в детстве не наигрались в свои военные игры и...» «А был ли стул?» — задумчиво спросил Гоша. Тот факт, что сделанный в Гонконге, как он считал, пистолет был направлен ему в живот, он временно игнорировал. «А если это какая-нибудь голограмма или проекция? Откуда мне знать, что стул был настоящий? У Копперфильда, например, не только стулья пропадали, но и статуи свободы». «Диван видишь?» — спросил Лёва. «Вижу диван», — сказал Гоша. «Пощупай его на прощание». Гоша наклонился над диваном и провёл рукой по коже. «Хороший диван, настоящий». «Не проекция?» — уточнил Лёва. «Нет, щупаю диван. Вижу диван». «И вот ты его уже не видишь». «Постой», — сказал Гоша. «Я тебе уже почти верю, но давай я сам». «И все стволы в этой комнате будут у тебя», — иронично спросил Лёва. «Тоже верно», — сказал Гоша. «Получится некрасиво. Сделаем так». Он поставил пистолет на предохранитель, перехватил его за ствол и протянул Лене. «Будете нашим судьёй!» Лена недоумённо уставилась на оказавшийся в её руках предмет. «Там есть такой рычажок», — пояснил Гоша, — «называется предохранитель. Сдвигаете его по направлению к стволу, и уже можно стрелять. Для того, чтобы стрелять, есть другой рычажок. Он называется курок. Там есть еще такая маленькая дырочка вон в той трубочке. Оттуда вылетает пуля». «У нас в школе была НВП», — сказала Лена. «Преклоняюсь перед современным образованием», — сказал Гоша. «Давай сюда». Лёва нехотя протянул Гоше лифт. Контрразведчик и главный организатор преступности по Москве и области недоверчиво посмотрел на несерьезное пластмассовое оружие, несколько раз подкинул его в воздух, потом навел на диван и нажал на спуск. Как и следовало ожидать, диван исчез. Гоша подошел к тому месту, где он был раньше, потрогал воздух рукой. «Ага», — сказал он, — «значит, телепортация. И вся наша братва сейчас где?» «На Луне», — повторил Лёва. «Ты только что одарил ее дорогим кожаным диваном».